тебе совсем не было страшно?» Наверное, мой вопрос прозвучал нелогично, но я только сейчас представила, через что пришлось пройти Седрику, ведь он стоял один против сумеречного мага, вооруженный лишь своим остроумием. Если бы тот не стал его слушать, а сразу же ударил, то... И я вздрогнула, не желая развивать столь неприятную мысль и будоражить себя выдуманной расправой. Мне было очень страшно. Седрик улыбнулся. «Да что там? Так страшно мне еще никогда не было, но в основном я боялся не за себя, а за тебя. Я прекрасно понимал, что если не справлюсь, то умрешь ты, а я бы этого себе не простил». Я растроганно захлопала ресницами. Потянулась было, чтобы обнять Седрика, но тот отстранился. «Постой». Седрик взял меня за руки. «Трикс, нам надо поговорить. Наверное, сейчас не время и не место, но все же. Боюсь, другого случая нам больше не представится». «То есть?» – переспросила я и вся сжалась в ожидании ответа. «Что-то мне это совсем не нравится». «Я возьму на себя смелость и первым скажу то, в чем ты боишься признаться даже себе». Седрик сделал паузу, за время которой мое несчастное сердце едва не выпрыгнуло из груди от волнения. И некромант словно нехотя продолжил, глядя мне прямо в глаза. «Трикс, ты очень, очень хорошая девушка, но я не вижу нашего общего будущего. Ведь твое сердце принадлежит другому, верно?» «Нет!» – воскликнула я. «С чего ты решил?» И стыдливо замолчала, осознав, как фальшиво прозвучало мое возмущение. «Твое сердце принадлежит другому», – уже утвердительно произнес Седрик. «Наша помолвка была твоим способом спрятаться от пробуждающихся чувств. Нет, я ни в чем не обвиняю тебя и даже не сержусь, хотя мог бы. Наверное, я и сам не уверен в своих чувствах. Многие годы я жил надеждой, что когда-нибудь мы встретимся вновь, и ты поймешь, как сильно ошиблась, когда бросила меня. Это произошло. Но почему-то особой радости мне не принесло. Ты очень мне нравишься, Трикс. Но люблю ли я тебя? Не знаю. Признаюсь честно, некоторые черты твоего характера меня злят до невозможности. Порой ты бываешь совершенно невыносима. Но что самое ужасное, мне постоянно чудится, что вот-вот ты начнешь высмеивать меня за мое крестьянское происхождение. Опять скажешь, что я тебя недостоин. Согласись, было бы больно и обидно наступить второй раз на те же грабли». «Но ты же знаешь, что я так никогда не поступлю», – жалобно проблеяла я. «Должно быть, я параноик». Седрик грустно усмехнулся. «Я это понимаю, Трикс, но все равно боюсь повторения той истории. Увы, мы слишком разные». Я опустила голову. Удивительно, но я чувствовала облегчение, словно камень с души свалился. Седрик высказал именно то, что так долго терзало мое сердце. Но первой я бы никогда не пошла на этот разговор. «Без обид?» Седрик ласково прикоснулся к моему подбородку, заставив посмотреть ему в лицо. В полумраке его глаза казались черными. «Трикс, я буду тебе лучшим другом, но я не готов связать себя брачными узами. Да и тебя вряд ли приводит в восторг мысль о нашей свадьбе. Ведь так?» «Так», – чуть слышно призналась я. Неожиданно даже для себя всхлипнула, ощутив, как на глаза наворачиваются слезы. Странно, мне совершенно не хотелось плакать, но вместе с тем у меня было чувство, будто в моей жизни заканчивается какой-то очень важный период. «Я был бы рад, если бы ты сохранила кольцо». Седрик улыбнулся и осторожно мизинцем смахнул с моей щеки слезинку. «И прошу, позволь мне оставить мое. На память, так сказать». «Да, конечно». Я растерянно всплеснула руками. «Как тебе будет угодно». А в следующее мгновение Седрик нагнулся и поцеловал меня. Нет, в этом поцелуе больше не было проявления страсти. Скорее, он напоминал прощание, чуть горьковатое от неисполненных надежд и обманутых обещаний. «Будь счастлива», – прошептал он мне напоследок. «И если когда-нибудь тебе потребуется моя помощь, Ты знаешь, где меня искать. Ближайшие 10 лет я проведу в Прериссии». «А Даниэль?» – испуганно спросила я. «Он не станет тебя преследовать, чтобы отомстить за все случившееся?» «Не думаю». Седрик покачал головой. «Не переживай за меня. Я сумею себя защитить». Я невольно вспомнила слова Ларашьи про опыты, которые мой уже бывший жених проводил на деревенском погосте. Открыла было рот, чтобы задать новый вопрос, но Седрик, угадав его, с улыбкой приложил палец к моим губам. «Не спрашивай, если не уверена, что ответ тебе понравится», – прошептал он. «Но обещаю тебе, Трикс, когда-нибудь я добьюсь своего, и весь мир узнает мое имя. Найна Седрика. Фамилию я выберу себе сам». «А ведь у него действительно получится», – подумала я. «Амбиции зашкаливают, трудоспособности и напора не занимать. Только вот вопрос, не превратится ли он в человека, готового ради удовлетворения своей мечты пойти по головам? Жажда власти и могущества – страшная сила». Естественно, вслух я ничего не сказала, а Седрик вряд ли понял, какие мысли в этот момент блуждали у меня в голове, поскольку не обладал даром Себастьяна. И мою робкую растерянную улыбку он явно воспринял за знак одобрения. «Ну что, наговорились, голубки?» Послышалось в этот момент из мрака, и я с невольным облегчением вздохнула, обрадовавшись, что не придется продолжать этот разговор. Что скрывать? Последние фразы Седрика меня насторожили, но, с другой стороны, я не имела никакого права выступить против его затеи. Стремление сменить унизительное третье сословие на более высокое весьма понятно. И только ему решать, какими способами это будет достигнуто. «Да». Седрик тут же встал, словно испугавшись, что его близость ко мне может быть превратно истолкована. «Мы все обсудили, Себастьян. Наверное, тебе будет приятно услышать, что наша помолвка расторгнута по взаимному согласию». «Вот как?» Из тьмы медленно выступил блондин. Выглядел он сейчас, если честно, просто отвратительно. Бледная кожа отдавала синевой, глаза глубоко запали, подчеркнутые кругами усталости. Странно, не так давно его вид был куда более цветущим, если, конечно, такое определение уместно для Себастьяна, никогда не отличавшегося румянцем. Но в данный момент он напоминал ожившего мертвеца, только что выпавшего из могилы. «Что с тобой?» – спросила я с невольным ужасом. «Знаешь, как оказалось, поединок с сумеречным магом, почти равным тебе по силе, весьма выматывающее занятие». С обычной злой иронией огрызнулся Себастьян. «А их у меня сегодня было целых 2. И в последнем никто не прикрывал мне спину». «2?» – удивленно переспросил Седрик. «Но я полагал…» Некромант не завершил фразу. Однако я и без того поняла, что он хотел сказать. Неужели Себастьян сражался с Даниэлем? Но почему? Пререстянин был настроен на диалог, а не на бой. Или они вновь не пришли к общему мнению и решили выяснить отношения по старинке на кулаках? «Ты можешь спокойно оставаться в Прериссии», – проговорил Себастьян, обращаясь к Седрику. Подошел ближе и тяжко опустился на бревно подле меня. «Даниэль при всем желании не навредит твоей карьере. Из владений Альтиса не возвращаются для мести живым». Я прикрыла рот ладонью, сдерживая изумленное восклицание. «Получается, Себастьян убил Даниэля? Но почему? Не из-за меня же, правослово!» Себастьян искоса глянул на меня и измученно улыбнулся. Правда, больше всего его ухмылка напоминала гримасу боли. «Об этом позже». В его голосе скользнули привычные повелительные нотки. «Вернемся к более интересным новостям. Значит, вы расторгли помолвку. Забавно. И почему же?» «Не прикидывайся», – невежливо посоветовал ему Седрик, словно забыв про разницу в положении. «Ты прекрасно знаешь, почему». «Ты удивишься, но я озадачен». Себастьян вытянул ноги, прочертив сапогами 2 глубокие полосы в песке. «В последнюю нашу встречу Трикс заявила, что не собирается возвращаться в Итарию и тем более не хочет когда-либо вновь увидеть меня. Конечно, то, что между нами было, тяжело вообще назвать отношениями. Стоит отдать ей должное, верность она тебе хранила исправно и не поддавалась ни на какие искушения. Я покраснела, недовольная тем, как легко Себастьян обсуждает меня. Хоть бы постыдился это делать в моем же присутствии. Такое чувство, будто меня здесь вообще нет, а вот Седрику, по всей видимости, пришлось по душе рассказанное Себастьяном. Морщины вокруг его рта немного разгладились, и он подарил мне благодарный взгляд. Впрочем, ничего странного, рога никого не обрадуют в качестве украшения. Мне было бы тоже неприятно узнать, что Седрик в Прериси зря времени не терял и охмурял местных дамочек. «В общем-то, поэтому я и озадачен», — продолжил тем временем Себастьян. «Уж не завелся ли у нашей прелестницы третий ухажер?» «Нет!» — я гневно фыркнула и задрала нос повыше, показывая, что оскорблена до глубины души таким предположением. «У меня никого нет!» «Да?» — Себастьян изогнул бровь. «И что же тогда все это значит?» «Пожалуй, я оставлю вас». Поспешил вмешаться Седрик, видимо, сообразив, что в противном случае рискует присутствовать при чужом выяснении отношений. Подмигнул мне. «Удачи, Трикс. И помни, ты всегда можешь на меня рассчитывать». Себастьян провожал тяжелым взглядом некроманта до тех пор, пока он не скрылся во тьме. Благо, что созданный шар магического огня Седрик с собой забирать не стал, видимо, решив, что обойдется и так. Когда в лесу окончательно стих хруст веток и шорох опавших листьев под шагами Седрика, Себастьян негромко прошептал. «Да, чую я, наш амбициозный общий знакомый еще создаст нам проблем в будущем с его-то жаждой власти». Я тихонько вздохнула, поддерживая мнение Себастьяна. Седрик изменился за то время, пока я его не видела. И изменился сильно. Нет, на первый взгляд он остался все таким же приятным, надежным парнем, с которым я была готова связать остаток своей жизни. Но где-то в глубине моей души зрела неприятная уверенность в том, что Седрик не оставит свои запрещенные эксперименты. Игры с тьмой хороши лишь до определенных пределов. Не выйдет ли он за грань дозволенного? А между тем Себастьян мотнул головой, видимо, отгоняя от себя подобные же мысли, и посмотрел на меня. «Я зверски устал, Трикс». Без предисловий начал он. «Да что там, я удивлен, что вообще еще способен держаться на ногах. Знаешь, что я собираюсь сделать? Собрать остаток сил и открыть себе окно в Итарию. Там, у себя дома, я упаду на кровать и просплю не меньше суток, наверное. А то и больше. И меня интересует только одно. Ты идешь со мной?» «Если я откажусь, ты уйдешь один?» Поинтересовалась я, несколько озадаченная предложенным выбором. «Я не меняю своих решений». Себастьян вымученно улыбнулся. «Помнишь наш последний разговор? Меня утомила эта игра в кошки-мышки. Да, поначалу было забавно добиваться тебя, наблюдать, как ты смущаешься и злишься, но всему когда-нибудь наступает предел. Мы знакомы уже несколько месяцев. Если за это время ты осталась ко мне равнодушна, то какой смысл продолжать проигранную партию? Я отпускаю тебя. Больше я не буду тебя догонять, и уж тем более не собираюсь отныне надоедать тебе своими чувствами, если они не представляют для тебя интереса». Я молчала. Честно говоря, я ощущала себя несколько обескураженной. Что скрывать, я часто представляла, как произойдет наша первая встреча после моего побега. И в моем воображении она выглядела совершенно иначе. Я думала, что Себастьян обязательно будет в ярости. Заранее репетировала речь, полную сарказма и скрытых обвинений. Но я и помыслить не могла, что все произойдет так. Буднично и даже как-то скучно. «Прости, что обманул твои ожидания», — сказал Себастьян. «Однако все обстоит именно так. Решай, Трикс. Остаешься здесь... Я позову Кайла и Айю. Эта парочка бродит сейчас где-то по лесу, успокаиваясь после битвы. Они помогут тебе добраться до города и передадут с рук на руки твоим родителям. Идешь со мной, я открываю окно и переношу нас в мой дом. Надеюсь, что на двоих у меня сил хватит. За Кайлом и ведьмочкой вернусь позже. Ну? Если я пойду с тобой, то что это будет означать? Несмело поинтересовалась я. Ну, то есть мы сразу же... И я замолчала, густо побагровев от стыда. Нет, я скорее провалюсь сквозь землю, чем озвучу это. Нет, не сразу. Себастьян негромко рассмеялся, без особых проблем угадав, что я хотела сказать. Трикс, милая, да, я мечтаю о постели, но в данной ситуации без твоего присутствия в ней. Дай мне хоть немного прийти в себя. Да я ни на что и не намекаю, вспылила я, осознав, что сморозила глупость. Да, вот опозорилась так опозорилась. Наверное, со стороны прозвучало так, будто я сама предложила Себастьяну нечто интимное. Себастьян рассмеялся громче, видимо, позабавленный моей реакцией. Я обиженно насупилась, но в этот момент он провел тыльной стороной ладони по моей щеке, другую руку опустив мне на талию. «Пойдем домой», — чуть слышно прошептал он, почти касаясь своими губами моих. «Пожалуйста, ты нигде и никогда не будешь счастлива, кроме Итарии. Пойдем, Трикс, обсудим все твои страхи позже, когда я хоть немного стану похож на человека». Я больше не сомневалась. Глядя в его светлые глаза, я вдруг отчетливо осознала, что хочу быть с этим человеком. Хочу каждый день слышать от него колкости и обижаться, чтобы уже через мгновение млеть от удовольствия в его объятиях. Да, порой он бывает невыносимым, но разве у меня меньше недостатков? Главное, что я готова с ними мириться, готова принять его целиком, как он есть, вредного, ехидного, порой излишне деспотичного. «Ты моя умничка», — выдохнул Себастьян. И вокруг нас взметнулась радужная метель заклинания, призванного перенести нас через пространство.